Глава 33. Я едва успела его подхватить, но моих сил было слишком мало, чтобы удержать тяжелое мужское тело. Я смогла лишь смягчить падение, а потом упасть рядом с ним на колени, ощущая, как задыхаюсь от слез. Мое горло сдавило рыдание. За стенами пещеры природа словно сошла с ума. Ливень усилился. Казалось, сам небосвод решил смыть в море этот остров и все, что на нем. Гром теперь гремел непрестанно. За моей спиной молнии разрывали темное небо, освещая мрачные силуэты деревьев. Где-то там от пожара спасались животные. Но я даже не глянула в сторону выхода. Не подумала, что, возможно, мне тоже надо спасаться. Я забыла о мертвых волках, обо всем, кроме мужчины, чья голова безжизненно лежала у меня на коленях. Сердце Авинара билось тяжело и прерывисто. Только это указывало, что он все еще жив. Потому что тело дракона превратилось в кусок освежеванного мяса, которое мне предстояло наполнить дыханием жизни. Мое же сердце замирало от ужаса. Мне много раз приходилось лечить больных и спасать людей после несчастных случаев. Я видела всякое, но сейчас... Сейчас меня охватили сомнения. Справлюсь ли я? Хватит ли моих сил? А главное, что мне делать, если смерть решила забрать Авинара? Ни один целитель не смеет оспаривать ее выбор. Тот, кто рискнет, отдаст свою жизнь. Я уже чуть не умерла, когда пыталась спасти Ильзу. Тогда я ясно видела черные метки смерти и все равно использовала свою силу. Если бы не Авинар, та ночь стала бы последней в моей жизни. А что же теперь? Если смерть отметила моего дракона, мне придется сделать выбор. А я не хочу выбирать. Что моя жизнь без него? Так или иначе, этот остров убьет меня, если я не спасу своего защитника. Я зажмурилась, чтобы не видеть ауру Авинара. Привычное тепло наполнило тело и сосредоточилось в кончиках пальцев. Закрытые веки озарил золотистый свет моей магии. Я услышала собственный лихорадочно шепчущий голос. «Только не оставляй меня! Только не оставляй! Ты не можешь! Я тебе не позволю!» Я не рыдала. Мои глаза были сухи, несмотря на ком в горле. И не кричала. Мой голос был тихим, почти неслышным. Только тепло внутри росло с каждым словом, и свет снаружи становился все ярче. Мои ладони легли на грудь Авинара. Ран было слишком много, чтобы тратить драгоценное время на каждую из них. Дракон потерял много крови. Я не знала, смогу ли вообще ему чем-то помочь, хватит ли моих сил. А потому решила направить всю магию в самый центр его ауры. Оттуда, как по паутине, исцеляющая сила заполнит все его тело. Золотистый свет стал почти нестерпимым, как и жар, разрывающий мою грудь. Поддавшись порыву, я склонилась над Авинаром и выдохнула. «Ты должен жить. Ты не смеешь оставить меня одну». А потом поцеловала его прямо в плотно сжатые холодные губы. Не знаю, зачем это сделала. Может, надеялась своим дыханием согреть его душу. А может, во мне не осталось сил скрывать свои чувства. Но стоило моим губам ощутить его губы, и сердце Авинара глухо ударило мне в ладони. Жар наконец-то покинул меня и устремился непрерывным потоком наружу сквозь кончики пальцев. Ослепительный свет ударил по закрытым глазам. Как долго я так сидела, не знаю. Страх потери был настолько силен, что я забыла о пропасти, которая разделяла нас с Авинаром. Я целовала его, молясь лишь о том, чтобы он выжил. Перемежала поцелуи с настойчивым шепотом. «Пожалуйста, не оставляй меня. Я не смогу без тебя. Не хочу без тебя». Короткий вздох прервал последнюю фразу. Губы дракона, только что безучастные, шевельнулись, отвечая на поцелуй. Я открыла глаза и хотела отстраниться от Авинара, но обнаружила, что не могу. Когда, в В какой момент он очнулся? Не знаю. Но моя талия оказалась в замке его рук, а поцелуй из невинного превратился в глубокий и жадный. Авинар завладел моими губами, как воин владеет захваченной крепостью. Мне оставалось лишь подчиниться ему, что я и сделала. Наверное, слишком устала, чтобы бороться с самой собой, а потому покорно закрыла глаза и позволила себе утонуть в новых ощущениях. Внутри меня будто дрожала и пела натянутая струна. Губы и язык Авинара исследовали мой рот. Его ладони скользили по моим волосам, по плечам и спине, исследуя каждый изгиб тела под тканью одежды. Я ощутила его ладони на своих ягодицах. Вздрогнула. Это заставило его разорвать поцелуй. Задыхающиеся и возбужденные, мы с трудом оторвались друг от друга. «Хлоя!» — раздался низкий и хриплый голос. Были в нем особые нотки, от которых по моим оголенным нервам побежала искра. «Авинар!» — шепнула в ответ. И наткнулась на взгляд дракона. Пристальный, пылающий и безумный, он блуждал по моему лицу. Авинар смотрел так, словно видел меня впервые. Я же начала мелко дрожать. Свет, наполнивший раны дракона, медленно гас. Вместо него появлялась тонкая кожица. А в моей груди, где недавно пекло от избытка испепеляющей магии, постепенно разверзлась дыра. Ее стремительно заполняли холод и мрак. Мгновение назад мне еще было жарко. А теперь я ощутила озноб, который усиливался с каждой секундой. Так всегда случалось после сильного магического истощения. «Ты спасла меня», — недоверчиво произнес Авинар. Его взгляд прояснился, однако он все еще смотрел на меня с изумлением. Я выдавила слабую улыбку. «Ага». И прикрыла глаза рукой, потому что пещера вдруг поплыла, а пол под ногами начал качаться, как палуба корабля. Объятия дракона стали сильнее. Он потянул меня на себя. Моя голова безвольно упала ему на грудь. Не сразу, но я поняла, что он поднялся на ноги и держит меня на руках. Наверное, я все-таки потеряла сознание, потому что очнулась, когда ощутила, что Авинар отпускает меня. Испуганно ухватилась за его плечи. «Нет, не уходи». «Не ухожу», — раздался глухой ответ. «Не уходи», — повторила в истерике. А затем обхватила дракона за шею и настойчиво притянула к себе. Он будто этого ждал. Его горячее, почти обнаженное тело накрыло мое. Губы слились в безудержном поцелуе. Еще более глубоком, жадном и властном, чем все, что были до этого. Под спиной была уже не земля, а мягкие одеяла. Но я едва ли заметила это. Я таяла и плыла, отдаваясь губам и рукам дракона. Из головы вылетели все мысли. Все страхи и сомнения бесследно исчезли. Мне стало абсолютно плевать, кто я и что я. Кто он? Какая пропасть нас разделяет? И что за пределами этого острова — мир, в котором у каждого из нас свое место. Он — дракон, враг людей. Я — человек, враг драконов. Он мой раб. Я — невеста его хозяина. У нас нет права быть вместе. Может, от этого его поцелуи и ласки горчили. И, может, именно поэтому я не стала отталкивать его руки, когда ощутила, что он снимает с меня одежду. Авинар. Тепло. Первое, что я ощутил, пробиваясь сквозь боль. Не тепло костра. Живое, пульсирующее. Оно текло от нее через ладони, прижатые к моей груди, через ее губы. Голос доносился сквозь грохот бури в сознании. «Только не оставляй меня. Ты не можешь. Я не позволю». В этом голосе не было просьбы. Это был приказ. И в нем я услышал то, чего боялся признать даже самому себе. Ей не все равно. Все мои барьеры, выстроенные за недели, рассыпались в прах. Долг, герцог, свобода, призраки, бестелесные тени перед реальностью ее дрожащих губ, слез на моих веках, тело, прижатого к моему. Я ответил на поцелуй, прежде чем осознал это. Инстинктивно, жадно, как тонущий хватается за воздух. Хлоя отдавала мне часть себя. Мои руки сами обвили ее талию, сжали так, чтобы не осталось щели между нами. Я завладел ее ртом, дыханием. «Хлоя!» Мой голос прозвучал хрипло, будто рычание. Мне нравилось, как звучит ее имя. Песня, которую хочется повторять. Она вздрогнула, когда мои ладони скользнули ниже, ощупывая изгибы. Это была не дрожь страха, это был отклик. Тот самый, о котором я не смел грезить. «Авинар!» — прошептала она, и в этом шепоте было столько доверия, что у меня перехватило дыхание. Мир сузился до размеров пещеры, до ее расширенных зрачков, в которых отражались всполохи магии и пылающая страсть. Снаружи все еще выла буря, а здесь, между нами, зарождалось что-то новое. Я чувствовал, как оно растет в груди. Хлоя попыталась улыбнуться, но силы иссякли. Глаза закатились, она обмякла у меня на груди. Холодный ужас кольнул сердце. Она отдала мне слишком много. «Не уходи». Ее пальцы впились в мои плечи с силой, которой у нее не должно было остаться. Этот испуганный крик добил последние остатки разума. Не было долга, не было будущего. «Не ухожу», — прорычал я, поднимая ее. Ее тело было легким и беззащитным, но теперь я знал, это обман. Она сильная. «Не уходи», — повторила она уже почти без сознания, снова обвивая мою шею руками. Последняя стена рухнула. «Пусть потом пожалею, пусть возненавижу себя». Сейчас я хотел быть с ней. Я вновь нашел ее губы. На этот раз поцелуй был другим. Не исцелением. В нем не было нежности. Только острое до боли желание, которое так долго скрывал. Язык, зубы, дыхание — все смешалось. Я больше не думал. Чувствовал, как ее пальцы впиваются в волосы, как тело выгибается навстречу. Я срывал с нее одежду, и она не сопротивлялась. Ее тихие стоны, ответные прикосновения были единственным разрешением, в котором я нуждался. Дракон и человек? Здесь, на краю света, не было никаких драконов. Были только я и она. Я покрывал ее лицо, шею, плечи поцелуями, стирая память о рабстве, о крови, о долге. «Хлоя», — прошептал я, с трудом отрываясь от кожи ее живота. «Я не хочу, чтобы ты пожалела». Она не дала договорить. Обожгла взглядом, полным согласия, оплела руками и притянула к себе. И я сдался. Окончательно. Гром заглушал стоны, но я слышал каждый ее вздох. Она была самой жизнью, самой свободой. У меня не было ни прошлого, ни будущего, была только Хлоя. Ее тело, дыхание, сердце, бьющееся в унисон с моим. И я понял, все это время боялся недолго, боялся ее всепоглощающей близости. Но теперь мне было плевать, решение принято.